Время летело незаметно, час за часом исчезали за изучением накопленного материала, и это изучение напоминало Березину кружение на бесконечной карусели. Мелькание одних и тех же лиц, пейзажей, ситуаций, версий. И люди в этом мелькании не отличались от безжизненных фигур настоящей карусели. Движение их было относительным. И раскручивались они одним мотором, одной скрытой силы, которую Юра никак не мог уловить. Погибшие писатели, журналистка Беляева, ее импровизированный охранник Анохин, сам Разин, все они двигались вокруг одного центра, вопрос лишь в том, какого именно. И чем дольше он просматривал материалы, тем больше понимал, что фактически они ни на шаг не приблизились к разгадке происходящего. Их по-прежнему окружало множество версий, как и тогда, когда они стояли над трупом журналистки. И ни одна из этих версий не была достаточно приемлемой. Даже та, который придерживался сам Березин. «Знаешь, — сказал он Ягодко, сидевший за соседним столом и почти скрытой за грудой папок, — я попытался позвонить нашей Людочке, но никто так и не ответил. У меня возникает впечатление, что она тоже играет еще одну маленькую роль в этом спектакле. И все эти пометки в книгах, сделанные рукой Беляевой, такая же липа, как письма и открытки. — Ну ты даешь, дружище! — весело отозвался Чижов, все это время не отходивший от компьютера. — Тогда какого черта мы вообще здесь сидим? — Просто потому, что мы должны найти ответ, — пожал плечами Юра. — И он здесь, в этих папках. — Я тебя не понимаю. Может, теперь и Демичева ни в чем не виновата? — Не знаю. Но вся эта афера с книгами какая-то искусственная, что ли? Чудненько. Прекрасный стимул для работы. Ищи то, не знаю что, — с сарказмом сказал Миша. — Юра, он прав, — кивнула Ягодко. — Мы не можем все время метаться из одной стороны в другую. Есть версия, ее нужно разрабатывать. — Да, наверное, просто меня все время смущает материал, который передала мне Зикеева. Казалось бы, он многое должен объяснять, а он еще больше все запутывает. — Ты, как я посмотрю, у Зикеевой в любимчиках уже ходишь. — Миша, перестань, — воскликнула Анна. — Твоя язвительность мелочна. — С каких пор ты устроилась его адвокатом? — Все, хватит. — встал Березин. — В самом деле, у нас и без того забот выше крыши, чтобы еще и припираться по пустякам. Я, блин, за последние дни дочку только спящей и видел. Думаете, мне нравится тут бестолку сидеть и пялиться на эти бумаги? Но я знаю, что если мы не найдем сволочь, которая всю эту кашу заварила, я еще хрен знает, сколько домой буду в час ночи приходить. «Никаких слов, одни мысли», — развел руками Чижов, снова отворачиваясь к компьютеру. «Обвиняйте хоть папу римского, мне по барабану!» «Извини его», — тихо сказала Анна, прикоснувшись к Юриной руке. «Мы все устали. Только у Мишки это проявляется в виде едких насмешек, по себе знаю. Первое время он меня этими своими подколками до слез доводил». Не нужно за него оправдываться. Я все понимаю и не обижаюсь. Мы действительно устали. А поэтому предлагаю выпить по кружке кофе. Лучше чая, — улыбнулась Ягодко. Он бодрит эффективнее. Мне свою гадость можешь не предлагать, — отозвался со своего места Чижов. Я кофе буду. Как скажешь, золотко. — согласилась Анна, включая чайник. Маленький дачный поселок спал, когда возле большого дома за решетчатым забором, расположившегося у самой лесополосы, остановилась машина, фары которой немедленно погасли. — Оружие у тебя с собой? — Да, Марат Францевич. — Великолепно, Сережа, держи его при себе. Сейчас перелезешь через решетку и откроешь мне калитку. А потом? Потом пойдем с тобой в гости. Обстоятельства таковы, что придется пренебречь приличиями и явиться без цветов и шампанского. Ну что ж, вперед, мой верный оруженосец. Так это, Марат Францевич, замялся Сергей, там собаки могут быть? Нет там никаких собак, можешь мне поверить.